Глава 26. Нападение магических зверей не было лишь разовым событием, которое произошло случайно. Пусть в новостях эту тему старались фильтровать и не показывать общественности. Но, по словам Скуратова, все больше различных служб приходится привлекать к этой проблеме. Да, многих зверей удается перехватить заранее, благодаря уже давно работающей системе отслеживания. Но ее недостатком оказалось, что она просто не была рассчитана на столь массовые проблемы. И над этой проблемой уже начали биться, ведь без раннего обнаружения появится слишком много жертв среди мирного населения. Все еще усложнялось тем, что магических зверей с мест их обитания гнали демоны, которые не всегда спешили в населенные пункты. Из-за этого приходилось даже использовать наемников, чтобы тщательно обследовать места, где человек вообще не появляется. Никому не хотелось, чтобы в какой-то момент из какой-нибудь глухой чащи вышел демон, отожравшийся на дармовой энергии. Во всей ситуации спасало лишь то, что люди не слишком сильно разбирались, кто перед ними – очередная магическая зверушка или ужасный демон. Будь иначе, паники было бы куда больше. Но все равно все это заставляло нервничать кучу людей и работать их сверхурочно. С учетом всего этого, меня даже не просили участвовать в поисках демонов. Все равно даже мне это не так просто сделать. Да и услуги мои будут стоить дорого. Проще нанять несколько отрядов наемников, которые смогут охватить большую территорию. Вот в таком мне честно признался Константин, когда мы с ним созванивались в последний раз. Ну а я был рад, что мне не надо тащиться по лесным буеракам, тем более в такую дождливую пору, когда ноги так и увязают в грязи. Хорошо еще, что студентов академии больше к таким задачам не привлекали. Хватило и того, что в первый раз не удалось избежать жертв. Благо, отправляя своих детей в академию, их родители прекрасно понимали, что, возможно, больше их никогда не увидят. Но уж такова бытность мага, когда неправильно созданная магическая техника куда с большей гарантией отправит юного мага на тот свет, чем магическое существо. И, как я понимаю, такое происходило не только у нас, но и в других государствах. Только нашей империи почему-то повезло, что у нас это происходило столь массово. Но все же самым примечательным было нападение на один из островных курортов, на котором неожиданно возникли демоны. В этом инциденте погибло много людей, и в то же время видео с этого события попали в сеть, а так как там отдыхали граждане разных государств, то отфильтровать эту информацию просто не получилось. После такого сеть просто взорвалась различными обсуждениями. Было видно, что кто-то старался списать все на постановку, но вскоре пришла информация, подтверждающая гибель людей именно от когтей монстров, и вот тут доказать что-то обратное было куда сложнее. Все это пока нас не касалось, но смотреть, как развиваются события, было интересно. Если это действительно устроил Бэймин, то теперь становится понятно, почему столь долгое время от него ничего не было слышно. Да и скорость, с которой нападали демоны на никак не связанные между собой точки, не могла не настораживать. Как он вообще это все проворачивает? Я же теперь много времени уделял отработке нападений на демонов воинами рода. Пусть они и так временами сражались с ними, но с учетом того, что, возможно, угроза появления демонов может оказаться более близкой, чем думалось. Лучше, если они научатся уничтожать их еще на подходах. Да, демоны, по своей сути, являются энергетическими существами. Но даже их можно убить. Ведь в их телах происходят схожие с нами биологические процессы. И не каждый демон сможет продолжать нападать на людей, если повредить ему мозг. Другое дело, что у некоторых видов он расположен не в голове, а бывают и те, у которых мозг вообще дублируется. Но в целом уязвимых мест у этих существ хватает. Правда, говоря об уязвимостях, надо понимать, что обычные пули им не могут нанести существенного вреда. Слишком быстро демоны восстанавливаются от подобных ранений. Для этого и были предусмотрены магические пули, которые в своей начинке имели определенные сюрпризы для противника. Да еще и Краснова постаралась и разработала состав, который действовал на демонов, словно яд. Если его нанести на пули, то ранение станет еще более неприятным. Единственной проблемой было то, что состав оказался уж очень нестойким. А уж спустя час после нанесения его свойства сходили на нет. Так что это средство можно будет использовать, но уже перед самой битвой. И тут мог справиться даже человек, который ни разу не брал оружие в руки. Ведь сам состав для человека был полностью безвредным. То, что сделала наша алхимик рода, лишь доказывало, что не зря я вложил в ее работу столько денег. Одно это чего стоит, а что она еще сумеет придумать со временем и при доставке ей ингредиентов демонического происхождения, я даже не возьмусь сказать. Кстати, об ингредиентах. Пора бы поставить новые товары для черного рынка, чтобы узнать подробности у них. Вполне возможно, что свои щупальца они запустили куда дальше официальных источников и смогут нарыть что-то интересное. И тем более это им и самим нужно, ведь, по словам шляпника, Бэймин и им успел сильно насолить. «Вы, как всегда, радуете своими поставками, Егор», — поприветствовал меня шляпник, пока его люди выгружали из привезенной моими слугами фуры ящики с ингредиентами. Пришлось повозиться с призывами демонов. Но все равно Свете нужны были новые образцы для своих исследований, и я просто призвал больше демонов, чем планировал сначала, чтобы и себе запасы создать, и было что можно продать. Я же обещал поставить вам ингредиенты в счет наших хороших и взаимовыгодных отношений. Уже столько лет сотрудничаем на благо друг друга», — улыбнулся я. «Жаль, что не все наши клиенты в то же время являются нашими поставщиками. Это позволило бы расширить возможности нашего бизнеса», — покачал головой мужчина. «Вы что-то хотели узнать от меня?» — прямо спросил он, пока мы молча наблюдали за разгрузкой. Коробок было много, и только присутствие высокого начальства не давало возможности людям шляпника начать обсуждать, как они рады такой возможности, как таскать грузы. В целом было бы странно, если бы к этому привлекли грузчиков, и, судя по внешнему виду некоторых из этих людей, можно было с уверенностью сказать, что это были обычные бандиты. Слишком приметные для ведения тихих дел, и в то же время где-то же их надо использовать. Вот и используют их силу по назначению. «Вы же слышали, скорее всего, о нападении демонов?» Осторожно спросил я, так как не знал, какой именно реакции следует ждать от этого человека на подобный вопрос. «Сложно не услышать, когда из-за такого пристального внимания к областям, где раньше не было никаких людей, нам пришлось придумывать другие пути перемещения товара», — хмыкнул шляпник. «Да и некоторые нападения были произведены на наши перевалочные пункты, назовем их так. Так что кто бы за этим ни стоял, он разозлил влиятельных людей. А вот теперь появившаяся на лице мужчины улыбка была очень кровожадной. Создавалось такое ощущение, что он и сам был бы не против спросить с человека, устроившего им такие неприятности. А если я скажу, что это все тот же чернокнижник, что уже успел вам попить крови? Откуда вы, хотя...» Замолчал представитель черного рынка, внимательно посмотрев на меня. «Насколько понимаю, это же достоверная информация. Слишком много подозрений, связанных всего с одним человеком. Да и не знаю я никого, кто мог бы провернуть подобное, да еще и так масштабно», — развел я руками. «Все же раньше он для своих целей использовал учеников, а тут складывается такое впечатление, что он занялся этим сам. Правда, непонятно, как он сумел призвать такое количество демонов и заставить их ждать в различных точках по всему миру, чтобы устроить настоящий террор. Это несколько нехарактерное поведение для демонов, особенно призванных через чернокнижные ритуалы. В таком случае нам было бы выгодно, если бы этот человек прекратил свою деятельность И лучше, если он это сделает навсегда». Недвусмысленной интонацией подчеркнул, какое развитие событий устроит владельцев черного рынка шляпник. «Прекрасно вас понимаю», — хмыкнул я. «Даже не удивлюсь, если вашу точку зрения в том числе разделяют и правительственные структуры. Все же нападение на подданных империи, которые ничего не могут противопоставить силе демонов. Со своей стороны могу подсказать один момент, который, возможно, поможет вам в поисках». Немного подумав, тихо произнес мужчина, будто опасался, что нас могут услышать. «Буду вам признателен за любую помощь». До меня доходили слухи, что появилась возможность доставлять грузы в обход любых таможен и делать это мгновенно. К сожалению, даже нам не удалось узнать личность или личности тех людей, которые этим занимаются. Но слухи быстро подтвердились фактами совершения подобных сделок. Стоили они, как вы понимаете, немало, но и груз таким образом доставлялся не самый простой. Да еще и в обход возможности его проверок напрямую. За такую возможность многие ухватились. Если появилась возможность так быстро доставлять грузы, то вполне возможно, что и живых существ переправить можно так же. Это все, конечно, домыслы, но, возможно, это вам поможет в поисках. Слегка виновато улыбнулся шляпник. Больше ничего, кроме многолетней подготовки с закладыванием этих своеобразных бомб, в голову не приходит. И на этом спасибо, задумчиво проговорил я. Будет от чего отталкиваться. Я даже не думал считать, что это были только слухи. Если можно перемещаться между мирами, то почему подобное же невозможно в рамках одного мира? И то, что раньше не появлялось магов, способных на подобные манипуляции с пространством, совсем не означало, что их вообще может не появиться. В принципе, все первые способности магов именно так и появлялись. Сначала одаренному что-то удавалось сделать с помощью магической энергии, а уж затем с помощью метода проб и ошибок. Он понимал, как этим управлять, и передавал знания следующим поколениям. Как правило, это происходило в рамках его окружения. Ну и, собственно говоря, так и зарождались рода, объединенные как схожими силами, так и общими знаниями о магии. Вот только подобные проявления магии очень сложно отследить, особенно когда не знаешь, что именно искать и как именно. Поэтому пусть догадка мужчины может и оказаться полезной, но как ею воспользоваться было совершенно непонятно. В любом случае, этими сведениями я поделюсь с Константином, а уж он пусть подумает, как воспользоваться ими. С другой же стороны, сам вопрос перемещений не мог не заинтересовать меня. Если у демонов вроде вратарей есть возможность создавать проходы между мирами, пусть и за плату, которую они устанавливают сами, то может среди этих существ обнаружиться кто-то попроще, кто может перемещать в рамках одного мира. Правда, вероятность этого слишком мала. Я просто не могу представить, каких затрат энергии потребуют подобные манипуляции, и растрачиваться на них в мире, где наблюдается такой сильный дефицит магии, больше походит на самоубийство. Ведь переместившись, не факт, что ты сможешь восполнить потраченную энергию, а значит, и сам быстро станешь добычей других демонов. Все же в их мире более-менее в безопасности себя могут чувствовать лишь лорды, которым знак власти дает возможность управлять немногочисленными источниками магии. И все же, как ни посмотри, а мгновенное перемещение — довольно заманчивая возможность.